На краешке той же кровати сидела фрау Луппин. Все вокруг было незнакомое, по преимуществу розовое. Скорее всего, он находился в ее хозяйской спальне. Постарайтесь не делать резких движений, а лучше совсем не двигайтесь. Падая, вы сильно ушибли голову. А как я сюда попал? Скажите спасибо двум заботливым трубочистам. Они узнали вас и отнесли домой, а заодно перепачкали сажей весь коврик. Но как-то вас угораздило упасть на ровном месте, голодный обморок? Или это была драка? Дуэль из какой-то молоденькой особы? Фрау Луппин жила в мире, сконструированном по меркам романтической литературы, до которой она была большая охотница. Я не помню, что со мной случилось. Строго говоря, это не было правдой. Однако Шенк странным образом стыдился своего недавнего злоключения, всплывавшего понемногу в его памяти, словно оно выявляло в нем некую постыдную слабость. «Я решила, что пусть лучше эти люди положат вас сюда, чем таскать нездорового человека наверх по узкой лестнице. Вы бы только видели, какие у них грязные башмаки. Но теперь, когда вы пришли в себя, вам просто необходимо поесть супа». Шенк заверил фрау Луппин, что ему есть совершенно не хочется. И вообще он чувствует себя достаточно хорошо, чтобы подняться в свою комнату. Однако при первом же движении голова его заболела с удвоенной силой, так что ото всех восхождений пришлось отказаться. Узнав от фрау Луппин, что она уже послала за доктором, он почувствовал себя еще хуже. К приходу доктора Шенк успел с превеликими муками раздеться и снова лечь в постель. Доктор угостился абрикосовой водкой, повосхищался обильной красотой фрау Луппин и сказал ей, что пациенту нужно полежать день в постели, и все будет прекрасно. Если возникнут какие-нибудь проблемы, вызывайте меня. Затем он оценил свои услуги в 10 крон, распрощался и ушел. Шенк сказал фрау Луппин, что расплатится с нею чуть позже. — Вы, главное, отдыхайте. А где вы сами будете спать сегодня? Фрау Луппин игриво хихикнула. Ее кровать находилась в соседней комнате. Если Шенку будет что-нибудь нужно, пусть зовет. Не стесняется. Он уснул мертвецким сном, несмотря на похрапывание за стеной. Утром фрау Луппин принесла ему подрумяненные ломтики хлеба и мед и строго пронаблюдала, чтобы он съел все до последней крошки. Шенк был тронут хозяйкиной заботой, хотя, с другой стороны, вся эта суета его раздражала, ему просто хотелось побыть одному. Сделав еще одну попытку встать, он тут же убедился в правоте доктора, прописавшего ему день в постели. Лишиться дневного заработка было не очень приятно, а то еще 10 крон врачу. Однако больше всего Шенка беспокоило, что он не сможет повидаться с жизнеописательницей, узнать, что же там с ней случилось. А может быть, она начнет справляться о нем в картографическом отделе, встревожится, почему он не вышел на работу. Эта мысль несколько его приободрила. День тянулся медленно и уныло. Если что-то искрашивало скуку Шенка, так это визиты хозяйки с ее сплетнями, советами и бесконечными проявлениями доброты. Несколько его приободрило. День тянулся медленно и уныло. Если что-то искрашивало скуку Шенка, так это визиты хозяйки с ее сплетнями, советами и бесконечными проявлениями доброты и заботы. Оставаясь в одиночестве, чтобы, по выражению фрау Луппин, отдохнуть и набраться сил, он с тоскою смотрел на лучи света, пробивающиеся сквозь щели в закрытых ставнях, и думал о ярком живом мире, о времени, песком просыпающемся сквозь его пальцы. Единственным доступным для него развлечением была книга, так и лежавшая в чудом спасенной от неизвестного злодея сумке. Афоризмы Винченцо Спонтини. Шенк достал ее и раскрыл. Глава 6. Башенки, шпили, горгульи, витые украшения колонн, ажурные окна. Собор подобен гадючему гнезду. Лабиринт отравленного камня окружает и стесняет, опутывает мои мысли. Я нахожусь в чреве хладного тела, чей последний вздох все еще звучит, постепенно стихая. Это было бы самым подходящим местом для задуманного сразу после мессы, пока она еще не успела уйти, пока бдительность остальных еще притуплена. Траектория клинка в пространстве, сверкающая дуга окружности, чей радиус равен длине руки, дуга, определенная мечтой, невозможным движением, мечта, которая началась бы в этом месте, чтобы здесь же и завершиться быстрым, невозможным движением клинка.